Дело в том, что моя нынешняя и вполне сложившаяся цель – это переезд в Петербург. Сама я живу на юге России, в городе, где родилась, но который просто терпеть не могу. С самого детства. Я абсолютно четко настроена на переезд, у меня есть слайды, которые складываются легко и очень ясно. Моя цель не просто классический интеллигентский взбрык, дескать, хочу в столицу русской мысли. Уже впервые приехав в этот город, я испытал удивительное ощущение, неведомое доселе. У меня было чувство, что я нахожусь в правильном для меня месте. Уезжая оттуда, я чувствую себя так, будто покидаю дом. Там у меня друзья, есть перспектива работы, есть чувство полноценности и истинной любви. Не подумайте, что это пустой поэтический образ, это правда. Повторяю, я настроена на переезд. Я сделала бы это завтра же. Единственное, что стопорит ситуацию, взаимоотношения с бабушкой. Ей за 80. Кроме нее у меня никого нет, я сирота. Она ни в какую не хочет ехать со мной в Питер. Сама она ни разу там не была. Одно время считала даже, что в этом городе полгода полярная ночь. Вот. И я чувствую, что есть зазубрина между моей уверенностью и чувствами к ней. Она единственная моя кровная родственница, я ее люблю, она меня воспитывала. Мне страшно ее оставлять одну. Она может жить одна, по крайней мере, пока. Она добренькая, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Но время идет, она старушка. И я не хочу оставлять ее навсегда. А она даже в перспективе не хочет жить в северной столице. Я и ее понимаю, в ее-то возрасте уезжать. Но другой жизни для себя, кроме как в Питере, не представляю. Я разрываюсь. Еще один вопрос. Вы призываете пропускать мимо себя негативную информацию. А как же сострадание? Если я читаю в газете, что где-то умирают детишки, это ранит меня до слез? Это значит, что я слишком несовершенна для вашего транссерфинга. Вам необходимо решить один конкретный вопрос. Для кого вы живете? Для себя или для других? Если вы читали «Транссерфинг реальности», там написано, что сострадание – это далеко не всегда великодушие, а, возможно, душевная пустота, как ни странно. Пустота от того, что собственная душа не удовлетворена. Сострадающий разум заставляет ее отдавать себя другим. Я не стану вас убеждать. Вы должны принять решение сами. Живете ли вы для того, чтобы сострадать и заботиться, или для того, чтобы получать удовольствие от жизни? Только не надо в который раз обвинять меня в равнодушии. Ах ты, детишек ему не жалко. Отсутствие внешней важности – это не безразличие, а трезвая оценка, разумный эгоизм, если хотите. Жалко мне детишек, но я не упиваюсь своей жалостью. Что значит упиваться? Допустим, случилась беда. Один человек будет упиваться этой своей бедой, изо всех сил себя жалея, трагически скорбя и с упоением рассказывая о своей тяжкой доле окружающим. А другой, упав, поднимется, отряхнется и пойдет дальше. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. То же самое можно сказать в отношении жалости к другим. Если я не могу ничем помочь, моя жалость не имеет смысла. Если постоянно слушать новости и жалеть всех несчастных, можно с ума сойти. В мире каждый день умирают десятки тысяч очень хороших людей, каждый из которых достоин сострадания. Кто-то возмутится. Так, значит, жить только для себя, не заботясь о ближних. Интересная получается философия. Философией не занимаюсь. Демагогией тоже. Если сострадание, которое все привыкли безусловно относить к добродетели, вывернуть наизнанку, то окажется, что оно имеет двоякую природу –